Писались давно городские черты, знакомые нам очертания. Блестят на церквах золотые кресты, а был крест Христа деревянный. Тогда они носили его на груди, и храмы им не украшали. Он символ был смерти, кровавой беды, на нем Назарея распяли. Он символ был смерти, кровавой беды, на нем Назарея распяли. Теперь отражает он солнце лучи, и в звоне торжественном реет. И только в безмолвной, безлунной ночи он снова, как прежде, темнеет. Как тот, что стоял на Голгофском холме, пропитанный потом и кровью, в такой же тревожной и траурной тьме, с жестоко распятой любовью. В такой же тревожной и траурной тьме, с жестоко распятой любовью. Вписались давно в городские черты, знакомые нам очертания. Над шумным потоком мирской суеты стоят на церквах золотые кресты, как символ любви и страдания. Над шумным потоком мирской суеты стоят на церквах золотые кресты, как символ любви и страдания.